Матерь Агни-йоги. Неслыханное упорство надо явить, чтобы удержаться в свете. Разновесие проникает повсюду. Пространство пронизано антагонистическими токами и тяжко горящему сердцу. Смотрите, как паникают сознания даже друзей. И сколько отпавших. Где они, столь ярко пылавшие когда-то, своим устремлением. Когда учитель сказал «останетесь одни», предвидел нагнетение тьмы. Но внешнее одиночество совсем не означает пространственной изоляции. Те, кто остался верен, сердцем постоянно тянутся к тебе, и эти незримые нити крепнут и упрочиваются во времени. Верность, преданность и постоянство особенно ценим.